Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания Примоколлект. Меня зовут Гладшева Анастасия Михайловна, кредитный инспектор. Уведомляю о записи разговора. Алина Александровна, как вы, я понимаю. Ага, я. Если подтверждение. А, нет. Что нет? Нет, не назову. Причина. А она должна быть? Да, должна быть. А ее нет. Я просто не хочу и не называю свои персональные данные незнакомым тетенькам по телефону. Хорошо, тогда незнакомые тетеньки приедут к вам по адресу прописки. И не Хватит только тетеньки, обещать. но и дяденьки. Каждая вторая звонилка мне это обещает. Никто Ожидайте, не хочет меня пожалуйста, видеть. Там, видимо, на по пьяной адресу козе. прописки, пожалуйста. Да. Ожидайте Спасибо. сотрудников выездной Спасибо. группы. Ожидаю с нетерпением. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания ООО «МФК СМС Финанс. Разговор с записи». Ольга Васильевна, это вы? Я. Хорошо, меня зовут Султанова Анжелика Александровна. Звонок по поводу вашего долга. 5 865 рублей, ровно 60 дней просрочки. Ольга Васильевна, ни одного, а не вру. Две оплаты на 5 040 рублей. Это будете или нет? Нет. Что? Нет. Всю эту оплату отказываетесь, правильно я понимаю? Правильно. А по какой причине? Не хочу и не плачу. Не хочу, не плачу. Угу. Понятно. Ольга Васильевна, ну, взрослый человек, вы сами прекрасно понимаете, что вам придется так и так рассчитаться. Сколько Ну, время это тянете вы это и себе сами сумму понимаете, я долга этого не увеличиваете? понимаю. Не понимаете? Нет. А вот как вы думаете, вы имеете право взять чужие деньги и платить вам ничего не придется? Фактически имеете право украсть чужие деньги, я правильно понимаю? Вы Нет, считаете, что вам кто-то это кража это позволил? немножко другое, вы не путаетесь в понятиях. А вот взять и не отдать, да, Нет, имею ну право. подождите, Ольга Васильевна. Не буду я ждать. По факту, вы Нет, не взяли по чужие факту, деньги? по Взяли. уголовному кодексу Вы их кража это вернули, Ольга другое. Васильевна? Кража это Нет, вы их хищение не чужого, вернули. тайное хищение чужого имущества. Я ничего не воровала и никакого хищения не А было. какой кодекс вам дал право не оплачивать долг? Отсутствие уголовного наказания за невозврат долгов. То бишь уголовный. Угу. Да. А, ну вы поэтому, да, не Да, рассчитываете? конечно. А вот у вас много долгов или вы только в нашей компании не Да, это платите? какое значение имеет? Вам от этого что, полегчает, что ли? А мне вот интересно, Ольга Васильевна, вы Удовлетворите свое знаете, да, о любопытство в том, что другом если более месте. 500 тысяч рублей у вас долгов, и мы вот Ага. все ваши кредиторы предоставим вот эти записи разговоров, мы имеем право к вам применять уголовный кодекс. Какую статью? Коллективный иск на вас подать? Ну как? Ну как? 159-ю статью мошенничество в сфере кредитования, если у вас долгов более 500 тысяч. Ну попробуйте найти моих кредиторов каких-то и подать коллективный иск. Удачи вам. Я Так, посмотрю, еще как у раз, вас это не получится. оплатите, потому что за невозврат не предусмотрено Уголовная ответственность. уголовной ответственности. Ой, как вы Я вот медленно прям пишете. так и запомню ваши Кошмар. документы. Ну, бывает такое, Ну Ольга да, Васильевна. я Итак, по понимаю. итогу разговора я фиксирую отказ от оплаты. Вашу задолженность мы Отлично. передаем в коллекторское агентство. Класс. На родственников по адресу регистрации предупреждать, что скоро к вам начнут приезжать Да кто ваши там новые приедет? Чего кредиторы. вы Ну фигню городите? вам я желаю, Ольга Васильевна, Я Ольга же нет. Васильевна, я работаю в сфере взыскания задолженности более 5 лет. Ага, Есть я вам коллекторские агентства, сочувствую, которые не раз уж вы приезжают, не я с нашли вами не спорю. на другом поприще. А есть коллекторские агентства в Калининградской области, которые приезжают, которые работают Ага, только по задолженности. существуют они в вашей голове Удачи. и дружат с вами, с вами. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Александровна? Да, кто спрашивает? ОМФК СМС финансы Единок Ксения Юрьевна, досудебный отдел, разговор находится в записи. Задолженность сохраняется в компании СМС финансы. Сумма долга на сегодняшний день 47 996 рублей. Есть к вам предложение, если до 22 оплачиваете 15 000 рублей, до 22 сентября договор полностью закроем. Найдете эту сумму? Нет. Я рекомендую воспользоваться вам данным предложением. Если никакой оплаты до 22 от вас не поступит, будете принудительно оплачивать по исполнительному листу. Угу, всего хорошо. Доброго. Пока-пока. Здравствуйте, Наталья Александровна, могу услышать? Здравствуйте, кто спрашивает? МФК-4 Финанс, компания «Вилус» беспокоит вас. Меня зовут Дерегуля Сергей Владимирович, разбор записи находит. Это я. Наталья Александровна, собираетесь оплачивать заем? Нет. Не собираетесь, хорошо. Угу. По записи телефонного разговора я уклонение от оплаты в вашем добровольном порядке фиксирую, ожидаете по месту адреса. Регистрация, выезд сотрудников, также документы по Сколько продаже. Сколько можно уже ожидать? Ну как соберутся люди, так приедут. А что они так долго собираются, уж год? Год собираются. Ну год не собираются, вот только собрались. Только собрались, значит меня обманывали до этого, когда говорили то же самое, что ожидайте, ожидайте. Я все жду, жду, да никак нет. Не доедут. Ну, ждите, ждите. А потом приставы приедут, будут записывать, тоже ожидайте. А приставы? Надо же в суд сходить, телевизор, чтобы приставы приехали описывать. Так у коллекторы подадут суд потом на вас. А, коллекторы подадут. Которая судится. А, да? Ну, хорошо. Да. Тогда ладно, тогда меня да, устраивает. Давайте, давайте. Я хочу на это посмотреть. Занимаемся. Угу, занимайтесь, молодцы. Угу, посмотрите, посмотрите. Ага. Вы молодцы, Наталья Александровна. Мы молодцы, мы знаем. Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Ирина Дарья Андреевна, я являюсь кредитным инструктором компании «Премиум Коллект», идет запись разговора Алина Александровна. Верно? Верно. Сертификат рождения, первых верификации личности. Нет. По какой причине? А она должна быть, эта причина? На локации сертификации это фиксируем. Ну, не существует помимо вашего внутреннего регламента больше нигде такого термина, как верификация. То есть он не прописан законодательно, я не обязана это делать. Я вас поняла, до свидания, вам перезвонят. До свидания. Алло, добрый день. Добрый. Это банк ОТП, меня зовут Анжела. Ольга Васильевна, это вы? Это я. Это звонок из департамента по работе с просроченной задолженностью по поводу вашей кредитной карты. У вас это первое нарушение, уже 35 дней не поступает оплата в размере 2426 рублей 49 копеек. Требование ОТП оплатить сегодня или завтра. Скажите, почему не оплачиваете? Что у вас случилось? Надоело мне платить, не хочу. Надоело платить? Ага. Как это можно менять? Да как хотите, так и понимаете. То есть вы оплачиваете больше никогда? В данный момент отказываетесь не, от оплаты? Ага. То есть вы же соглашались с условиями кредитной карты, когда оформляли его? Наверное. Сейчас у вас сумма оплаты с учетом начисленных неустойки, это 4488 рублей 75 копеек. Эту сумму нужно будет внести до 25 числа. Я так поняла, оплаты от вас не будет? Не будет. А почему тогда оплачивали в июле месяце? Ну, в июле думала иначе. Сейчас думаю, что больше не хочу платить. А что поменялось? Желание пропало. А скажите, пожалуйста, о дальнейшем кредитовании вы думаете? Нет. То есть за этой ситуацией могут быть и ограничения в кредитовании на более серьезные вещи, так как вы нарушаете сейчас условия договора, которые вы заключали, соглашались с этими условиями, допускайте просрочку. Исследовательно возможно, и после этого будут какие-то последствия со стороны ОТП, также могут быть отметки в вашей кредитной истории негативные, что могут ограничить ваше кредитование дальнейшее. Ага. Насчет этого вы понимаете? Чего? Насчет этого вы понимаете? Да мне все равно. Ситуация такая может возможна. То есть вы будете через суд оплачивать в данной ситуации? Да. Хорошо, тогда зафиксируем, что вы сейчас в данный момент отказываетесь от оплаты. Ожидайте коммуникации дальнейшей, с вами обязательно свяжутся. Но всего доброго, до свидания, о последствиях предупреждены. Пока-пока.